Глава 75. «Откуда ты столько знаешь о детских колясках?» Выходя из гипермаркета, улыбалась я, все еще веселясь тому, как забавно Дариан дурачился с колясками, ловко превращая их в своих руках в гоночные машины. «Странно, что ты ничего о них не знаешь. У тебя ведь трое малолетних племянников». «Вообще-то четверо», — продолжала улыбаться я. «Пару дней назад я читал статью о колясках. Вообще, за последнее время я прочел столько разной литературы о материнстве и отцовстве отдельно, что, кажется, я начинаю быть ходячей энциклопедией в данном вопросе. Вот ты, например, знала, что у ребенка, который в первые минуты жизни получает возможность находиться с матерью в тесном контакте при приглушенном свете, быстрее стабилизируется дыхание, кровообращение и температура?» «Нет», — засмеялась я, — «не знала. Зато я уже знаю о родах практически все. Осталось только сертификат получить». «Какой еще сертификат?» — продолжала смеяться я. «На партнерские роды, конечно же. Необходимо только определиться с клиникой и страной, в которой мы будем рожать». А это уже было не смешно. От услышанного я остановилась на месте, пытаясь понять, серьезно ли он говорит или это такая странная шутка. Дариан обернулся. «Никаких партнерских родов», — уверенно произнесла я. «И рожать я буду в Лондоне». «Окей, с Лондоном я соглашусь, но с партнерскими родами нам, по-видимому, придется пойти на уступки». Подойдя ко мне ближе, Дариан в сотый раз за прошедшие сутки положил свою горячую руку на низ моего живота. «Нет, Дариан». Полуусмешком, выдающим мой шок, заговорила я, пытаясь словить взгляд собеседника. «Ты не будешь смотреть, как из меня вылезает в этот мир новая жизнь». «Там смотреть не обязательно», — красиво заиграл бровями Дариан и продолжил вкрадчивым, словно песня полушепотом. «Достаточно просто держать роженицу за руку. Но я все равно должен стать первым человеком, взявшим своего сына в руки». «Это какой-то трэш. Давай пока не будем обсуждать роды». «А что же тогда нам обсуждать?» Мы вновь направились сквозь парковку к нашей машине. Но на сей раз Дариан держал меня за руку. Странно, но меня это впервые не напрягало. «Нам еще много чего предстоит сделать. Собрать младенцу приданое, но только давай не покупать одежду синих и розовых тонов, пока наверняка не узнаем его пол. Можно покупать что-то нейтральное, например, белое или серое. В нейтральных тонах можно будет и оклеить детскую комнату. Думаю, что Коко будет не против, если я отведу под нее спальню Над, тем более она ей больше не нужна. Эту комнату будет достаточно просто переоборудовать под детскую. Но я пока еще не обсуждала это ни с Коко, ни с Натаниэль. Думаю, поговорю с ними об этом, пока не смогу больше скрывать от окружающих свой живот. А я все-таки хочу скрывать свою беременность максимально долго. Но выбором примерного обустройства детской и обоев для нее можно заняться уже сейчас. Как думаешь?» Я, наконец, посмотрела на Дариана и вдруг замерла. Его настроение, все это время, бывшее таким веселым, неожиданно испарилось. Я вообще только сейчас, за пару шагов до нашей машины, заметила, что он не сказал ни слова, пока я расписывала ему планы на комнату Над. «Ты чего?» Наконец, остановившись напротив машины, осторожно поинтересовалась я. «Я хотел бы, чтобы мне не приходилось приезжать в гости к моему сыну, понимаешь? Чтобы он был где-нибудь поблизости. Было бы идеально, если бы он был в зоне моей досягаемости. Желание быть рядом — это ведь нормально?» Мое сердце сжалось. То ли от того, что Дариан желал близости, то ли от осознания того, что это более чем нормально, то ли от скребущего ощущения где-то на душе из-за его резко поникшего настроения. Неужели я впервые ему сопереживала? Не знаю. Но мне совсем не хотелось, чтобы он грустил из-за моей глупости. «Да, конечно, это нормально. С моей стороны будет эгоистично планировать расположение комнаты нашего ребенка без учета твоих желаний. Но ведь вместе мы тоже жить не можем. Нам нужно будет что-нибудь придумать. Что?» Я не поняла внезапно возникшей на лице Дариана улыбки, которая все же не смогла подавить его печального выражения глаз. «Вообще-то ты впервые назвала нашего ребенка нашим, правда?» Я удивилась. «Да, до этого ты его называла исключительно своим». Еще шире начинал улыбаться Дариан, и улыбка постепенно стирала с его лица ту грусть, которую вызвала моя дурацкая болтовня. «А насчет детской спальни? Подожди пару дней, я обязательно что-нибудь придумаю, хорошо?» «Хорошо». Убедительно кивнула головой я, после чего еще секунду думала, поцеловать ли мне его, чтобы окончательно развеять его грусть, виной которой явилась я. Но решила, что не стоит лишний раз проявлять свою мягкотелость. А вот Дариан проявление чувства мягкотелостью никогда не считал. Возможно, поэтому он в итоге всегда и оказывался сильнее меня. Он поцеловал меня прежде, чем я успела дотронуться до дверной ручки автомобиля. Когда я заняла свое место сбоку от водительского, я уже жалела не о том, что заговорила об устройстве детской комнаты, а о том, что не решилась на поцелуй первой. Весь следующий день мы провели в постели. Ирма давно уже вернулась из школы, ее подвез соседский водитель, но она не знала о моем присутствии в доме, как, собственно, и о присутствии Дариана. Мы заперли дверь в его кабинет, поднялись наверх в его спальню и на всякий случай заперли за собой еще одну дверь. Мы были скрыты ото всего мира, и мне это нравилось как ничто и никогда. Сегодня я в буквальном смысле не хотела покидать этой постели, выходить на улицу и демонстрировать миру свое существование. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. До окончания моего кратковременного земного рая оставались считанные минуты. Но я об этом даже не подозревала. Не мог об этом знать и Дариан. Дариан упирался небритой щекой в свою ладонь, заглядывал в мои глаза своими бездонными, сине-голубыми сапфирами и кончиками пальцев свободной руки чертил линии от моего солнечного сплетения до низа живота и обратно. Кажется, в эти мгновения я впервые в жизни осознавала, каково это — влюбляться в человека. Потому что, глядя на Дариана, я безудержно улыбалась. Не в силах обуздать свои эмоции, хотя повода для улыбок, казалось бы, и не было. И все равно мы продолжали улыбаться просто так, потому что нам этого хотелось. «Знаешь», — начала я пытаюсь здраво оценить ситуацию. У меня это, конечно, пока еще плохо получается. Это происходит со мной по разным причинам, но больше всего меня доканывают эти необузданные гормоны. Но я прихожу к выводу, что я еще не готова стать матерью, и сомневаюсь, что ты готов превратиться в отца, даже несмотря на то, что ты в себе более чем уверен. Никто не бывает к этому готов, но не переживай, моей уверенности хватит на двоих». Сказав это, он опустился вниз и поцеловал мой живот. Заметив, что я ухмыльнулась, он специально прошелся по моей коже своей колючей бородой, зная, что это вызывает у меня щекотку. «Нужно поговорить с доктором относительно того, можно ли нам так часто заниматься сексом», — сквозь смех полушепотом произнесла я. «Два раза? Это не так уж и много. Два только сегодня. Еще один на свадьбе Джека и Евы». «Это было два дня назад, так что не в счет», — засмеялся Дариан, красиво поведя бровью. «Но ты ведь себя хорошо чувствуешь?» Он крепко сжал мои бедра и властно их встряхнул. «Более чем», — засмеялась я. «Вот и замечательно». Он навис надо мной и поцеловал меня в губы. Мы только 15 минут назад завершили второй раунд, так что о продолжении никто из нас даже не помышлял. Однако целоваться все равно было слишком приятно, чтобы прекращать это делать. Нашу идиллию прервал входящий звонок на телефон Дариана. По-видимому, звонили с пункта пропуска в город, так как Дариан, подняв трубку и выслушав всего пару слов, сказал, чтобы машину пропустили. «Кто-то приехал?» — поинтересовалась я, когда он поцеловал меня в макушку. «Не кто-то, а что-то», — тяжело вздохнул Дариан. «Один знакомый проспорил мне тачку, весьма дорогую тачку. Хотя я не думаю, что он огорчен и вообще заметит пропажу в своем гараже. У него таких автомобиля три было. Теперь два. Боюсь, мне придется спуститься вниз, чтобы принять обновку». «Как же не хочется вылезать из постели», — нахмурилась я. «А ты не вылезай, я скоро вернусь. Боюсь, мне пора домой. Я обещала помочь сегодня Над с выбором свадебного салона. В конце концов, свадьба уже не за горами, всего 3 месяца осталось. А у них с Байроном еще совершенно ничего не решено. Кстати, Над просила передать тебе, что ее приглашение все еще в силе. Так что жди в ближайшее время официального и красиво оформленного приглашения на свадьбу в стиле Боха». «Ммм», — Дариан впился в мои губы. Затем он начал чередовать слова с сильными поцелуями. «Люблю тебя. Очень сильно, солнышко». Я засмеялась. Слова вроде «солнышко» и «дорогая» все еще резали мой слух. Но с каждым днем я привыкала к ним все больше и больше. И постепенно они становились мне все привычнее и привычнее. В последние дни Дариан буквально заливал меня потоками своей любви, и я буквально упивалась ее сладостью. Со мной словно происходило что-то нереальное. «Поцелуй меня», — говорил он и сразу же целовал меня самостоятельно, не давая мне времени на исполнение его желания. «Поцелуй меня», — Вновь говорил он и вновь силой целовал меня прежде, чем я успевала отреагировать на его просьбу. Но в третий раз я не хотела покорно дожидаться своего проигрыша. Взяв лицо Дориана в свои ладони, я заглянула в его бездонные глаза сапфиры, после чего медленно поднесла его губы к своим и, продолжая смотреть ему прямо в глаза, подарила ему превосходный французский поцелуй. «Что-нибудь еще, Ваше Величество?» Отстранившись, по-дурацки захихикала. «Кажется, я и вправду начинала сходить с ума от близости с этим мужчиной». «Можешь называть меня просто «мой король»,» — усмехнулся Дориан, после чего еще раз силой поцеловал меня в губы и резко поднялся с постели. «Задумайся над своим поведением», — дотронулась указательным пальцем своих горячих губ я. Я была уверена, что теперь они точно посинеют. «Немало ли ты себе позволяешь? Дождешься меня, и когда я вернусь, я позволю себе больше всего того, что тебе уже известно», — пообещал Дориан, уже застегивая ремень на своих штанах. Продолжая расплываться в улыбке, я ничего ему не ответила. Прежде чем окончательно уйти, Дориан еще трижды поцеловал меня в губы, запечатлев этот момент в моей памяти мощной ментальной печатью, за которой, как мне будет казаться, следующие несколько лет навсегда осталось наше неисчерпаемое и неповторимое счастье. За пределами этой печати ему больше не суждено будет существовать. Хорошо, что печати могут срывать их владельцы. Плохо, что носители не могут.